23. Матерь Агни-йоги. Разве можно представить себе Архата в бездействии? Даже когда тело его неподвижно, действует дух и даже еще более напряженно, чем в теле. Мечты о покое надо оставить. Не течет вода под камень лежачий, даже отдых в Девачане не есть покой, но ассимиляция лучших земных нахождений. Природа не знает покоя. Космос не знает его. Жизнь есть постоянное движение.